Глава 34. Противостояние. Сейчас Ольга ощущала себя микроскопической бактерией, копошащейся в чашке Петри. Ноосфера начинала сжиматься вокруг нее своими причудливыми диапазонами. Девушка хорошо запомнила последние контакты с открытым информационным пространством, едва не закончившиеся для нее плачевно. Но, несмотря на это, страха в ее душе не было. Она словно чувствовала маршрут, по которому двигалась, и понимала, что он правильный. Это все равно, что держать в руке веревку, за которую тебя вытягивают из глубины. Кроме того, что-то отчетливо подсказывало Оле, что она способна самостоятельно выбирать направление своего пути. Отсюда возникает соблазн свернуть куда-нибудь в сторону, в первый попавшийся портал, за которым скрыт чей-то неведомый мир. Такой же удивительный и неповторимый, как у Кирилла. Стоп. Как вообще она может думать сейчас о подобной авантюре? Нет. Об этом даже и мысли быть не может. Она должна возвращаться в реальность. Смысл ее постоянно сбивало громыхание информационного мусора. Казалось, что она сидит в тесном помещении с шумной компанией, в которой все добавляются и добавляются новые участники. Но, невзирая на умственную перегрузку, избавиться от прилипчивой идеи было не так-то просто. «А ведь это последний мой визит сюда», — мелькнуло в сознании. «Все это я вижу в последний раз. И поскольку у меня осталось немного времени перед пробуждением, я должна им воспользоваться, чтобы заглянуть кое-куда напоследок». Она недолго боролась с сомнениями, решимость быстро взяла верх над осторожностью, и как только это произошло, перед ней мерцающим окном раскрылся нужный портал. Уроки Евгения не пропали даром. Ругая себя за легкомысленность, Вершинина прошла сквозь врата и тут же уткнулась носом во что-то мягкое и холодное. От слишком длительного пребывания в ноосфере у нее уже начинала болеть голова, и этот неожиданный холод оказал благотворное воздействие, разом отрезвив и избавив ее от большинства лишних мыслей, разрывающих память. Для того, чтобы прийти в себя, ей потребовалось относительно недолгое время, но дожидаться окончательного восстановления работы сознания Ольга не стала. Время было слишком дорого. Пошатываясь, как пьяная, на непослушных ногах, она неуверенно поднялась из этой холодной и сырой перины. Зрение прояснилось. То, что она увидела, заставило ее испытать сначала глубокое разочарование, а затем неподдельный страх. Неужели ошиблась? Неужели промахнулась? Она крутила головой по сторонам. И только лишь когда увидела знакомые ворота, смогла издать вздох облегчения. Нет, не ошиблась. Хоть мир этот успел сильно измениться с момента ее последнего визита, без всякого сомнения, это был он. Кучерявые облака сменились тяжелыми мрачными тучами, между которыми вместо радужных мостиков была натянута какая-то черная слизь. Там, где когда-то высились живописные башенки замков, теперь темнели уродливые развалины. Весь мир стал черно-белым. «Кирилл», — позвала хозяина Ольга. В ближайшей башне что-то зашуршало, послышались пронзительные звуки, похожие на скрежет, и через огромную дыру в крыше вылетела стая непонятных птиц, которая, поднявшись в воздух, стала безумно кружить над руинами, истошно вереща и рассыпая перья. «Недобрый знак», — пробормотала девушка, — «пожалуй, надо отсюда убираться по добру, по здорову». Уперев пальцы в виски, она постаралась абстрагироваться для прыжка обратно в ноосферу, но не успела. «Даже чаю не попьешь», — остановил ее насмешливый голос Кирилла. Она подняла голову и увидела над собой еще одну тучу, на краю которой задумчиво сидел хозяин этого мира. Махнув рукой, он спрыгнул вниз и медленно, точно паук, спустился к ней на упругих подрагивающих веревках черной слизи, которые удерживали его как марионетку. Когда его ноги коснулись твердой поверхности, слизистые канаты лопнули и будто резиновые жгуты отлетели обратно. «Привет, Оля». «Привет. Ты не откликнулся, поэтому я думала...» «Подумала, что меня нет», — сверкнул улыбкой Кирилл. «А я, как видишь, есть». «Да, теперь вижу. А что стало с твоим миром? Он какой-то странный, удручающий какой-то». «Я человек настроения, человек эмоций, и мой мир подстраивается под меня. Сейчас у меня черно-белое настроение, поэтому и мир черно-белый». «Черно-белое настроение? Это как?» «Это невозможно объяснить. Это либо ощущаешь, либо нет». «А может быть, это связано с проблемами, возникшими у тебя?» «Проблемы? Какие еще проблемы? У меня нет проблем». «Значит, никто на тебя не нападал? Никто не вторгался в твой размеренный быт?» «А кому это надо? Я ни с кем не связываюсь и никого не боюсь. Я сам по себе. И все, что происходит в моем мире, напрямую зависит от моей воли». «Именно поэтому ты башни разрушил?» «Они давно нуждались в доработке». «В доработке? Хочешь сказать, что вот это доработка?» «Кирилл, ты можешь сколько угодно пытаться пудрить мне мозги, но ситуация от этого не улучшится. Рано или поздно тебе придется признать, что в покое тебя не оставят. Твой мир штурмуют. И как бы ты ни сопротивлялся, Хо одолеет тебя. Только что оно разделалось с Женей. Мне удалось вырваться, но наверняка оно уже идет за мной по пятам. Мой долг тебя предупредить, раз уж я накликала на тебя беду». «Видит Бог, я не хотела тебя подставлять, Кирилл. В любом случае, сейчас поздно раскаиваться. Надо спасать свои жизни». «Что ты предлагаешь?» «Бежать, прятаться, пока не поздно». «Дорогая моя, бегать и прятаться не в моих правилах. Я уже говорил тебе, что являюсь хроническим домоседом. Такова моя жизнь, но...» Кирилл как-то странно улыбнулся. «Пожалуй, я готов поступиться своими принципами и броситься во все тяжкие. Ради тебя». «Ради меня?» «По-моему, ты до сих пор не осознал всего масштаба катастрофы». «Да все я прекрасно осознал. Это ты меня не поняла, милая Ольга. Ты чувствуешь свою вину передо мной, полагая, что именно ты навела на меня Хо. Пусть так оно и есть. Я не собираюсь тебя в этом обвинять. Что случилось, то случилось. Для меня главным остается другое, а именно наше с тобой знакомство. Это событие перевернуло мою жизнь, заставило меня многое переосмыслить, взглянуть на бытие сызнова под другим углом. С той поры я сам не свой. Все время думаю о тебе. Если ты желаешь, мы убежим с тобой далеко-далеко, вместе». «Постой, постой, я ничего не говорила про нас с тобой. Я просто хотела предупредить тебя. Если ты вернулась, значит, тоже неравнодушна ко мне». «О чем ты вообще говоришь?» «Нашел время. А как же твоя ненаглядная Анна?» «Анна была моим заблуждением. Она бросила меня, и ей наплевать на мою жизнь. Пусть катится ко всем чертям. Я больше не желаю ее знать. Другое дело ты. Такая смелая, решительная, желанная». Он потянулся к ней, пытаясь обнять и поцеловать, но Ольга грубо оттолкнула его и отпрыгнула назад. «Хватит, Кирилл, прекрати! Да что с тобой в самом деле?» «Это любовь. Я без ума от тебя. Ну же, не противься этой страсти. Тебе ведь тоже хочется любви. Почему бы не подчиниться этому захватывающему желанию? Иди ко мне, птичка моя». «Нет, Кирилл, я сказала нет. Ты с ума сошел. Не знаю, что на тебя нашло, но я не давала тебе ни малейшего повода и не собираюсь делать этого впредь. Лучше подумай, что тебя ожидает, если не придешь в себя». «Просто ты очень взволнована. Именно этим и обусловлен твой необдуманный отказ. Я все прекрасно понимаю, любовь моя. И я дам тебе время подумать над моим предложением. Ответишь, когда успокоишься и соберешься с мыслями. Пойми, со мной ты будешь счастлива. Нельзя отказываться от таких перспектив». «Нет, ты действительно оглох. Все, наш разговор окончен. Я ухожу». «Возвращайся поскорее, любимая. Я буду ждать тебя». Кирилл одарил ее воздушным поцелуем. «Я не вернусь и не надейся». В сердцах закричала Ольга, пятясь назад. «Оставайся здесь, сколько заблагорассудится, если тебе наплевать на свою жизнь. Только вот Хо не будет с тобой церемониться. Хо и не с такими справлялась. Сметет тебя одним махом вместе с твоим жалким миром. И даже не заметит». «Милая, ты никак не можешь понять простой истины», — скрестив руки на груди, ответил ощерившийся хозяин. «Хо никогда не причинит мне вреда». «Почему?» «Потому, что я и есть Хо». «Так я и знала», — сказала, словно сплюнула Ольга. Могла же догадаться, наивная дура. Истерично захохотав, Кирилл сделал круговое движение указательным пальцем в воздухе, и, повинуясь этому движению, стая пронзительно верещащих птиц устремилась к их туче. Каким-то бесформенным роем птицы заходили на них по большой дуге, словно выбирая оптимальный угол для атаки. «Право, я весьма благодарен тебе за то, что отважилась заскочить ко мне, предупредить», — произнес Кирилл. «Я это ценю. Но вот чего я точно не принимаю, так это отказов». «Чего ты от меня хочешь? Только не говори, что влюбилась. Не поверю». «Напрасно. Знаешь, Ольга, я раньше тоже не знала, что такое настоящая любовь. Имела теоретические представления, но не более того. А теперь знаю. Это весьма любопытное чувство. Весьма. Окрыляющее, тонизирующее, вдохновляющее». Он сотряс воздух сжатыми кулаками. «Теперь я понимаю, почему люди так дуреют. Тут есть чего одуреть». «Чего тебе надо, Хо? Неужели действительно думаешь, что я отвечу тебе взаимностью?» «А что тебе мешает?» «Могу облегчить задачу», — ответил сумеречник и превратился в Пита. «Здравствуй, Оля. Узнаешь меня?» «Петя?» — вздрогнул Вершинин. «Это же не ты». «Как это не я? А кто же?» «Ты не Пит и никогда им не будешь. Прекрати меня дурачить, Хо!» «Странно». Хо вновь обернулась к Кириллом. Она Женьке срабатывала безупречно. «Я не Женька». «Да уж вижу». «Ну что мне с тобой делать? Не хочешь по-хорошему, заставлю по-плохому». Кирилл сделал знак птицам, и те мгновенно устремились к Ольге. Девушка видела, как стая приближается к ней, пугающе увеличиваясь в размерах. Слышала душераздирающий визг зловещих бесформенных птиц, похожих на трепыхающиеся рваные тряпки. Но страха почему-то не испытывала. Его место занял гнев, распространяющийся по всему телу вкупе с адреналином. Появилось странное тепло, словно к ее животу приложили горячую грелку. Она опустила взор и увидела на себе шевеляющееся пятно зеленой слякоти, которую выблевал Евгений. Это были не просто рвотные массы, а какая-то живая субстанция, постепенно соединяющаяся с Ольгиным телом и расползающаяся по нему тончайшей пленкой. В любой другой момент девушку бы, наверное, вывернуло наизнанку от омерзения, но сейчас эта отталкивающая картина не вызывала у нее ни малейшей брезгливости. Зеленая пузырящаяся гадость каким-то неподвластным пониманию образом подчинялась ее кипящей ненависти. Вершинина уже испытывала подобные чувства и теперь с предвкушением ожидала завершения своего облачения. Зелень деликатно обтекала ее фигуру, после чего быстро твердела, превращаясь в черный хитиновый панцирь. Когда стая безумных птиц приблизилась, Ольга была уже целиком облачена в свои колючие доспехи. Визжащая орда ударилась в сплошную стену шипастого щита и начала клоками разлетаться в разные стороны, разбрасывая осыпающиеся вниз перья и ошметки тел. Когда последняя птица гулко срикошетила от этой непреодолимой преграды, Вершинина отставила щит в сторону, стряхнув с него налипшие остатки мочалоподобной птичьей плоти, и пренебрежительно взглянула на Кирилла сквозь прорези в забрале. Тот медленно хлопал в ладоши. «Браво! Ты овладел энергией ненависти. Будь осторожна с ней. Ненависть трудно удержать под контролем». «Умолкни!» — прорычал Вершинина, поднимая меч. «А что ты сделаешь? Убьешь меня? Думаешь, получится?» «Я сказала, умолкни!» «Брось! У тебя же нет навыка. В этом деле необходима практика». «Сдохни, тварь!» Девушка бросилась на него, бряцая своими тяжелыми латами. Ненависть и озлобленность толкали ее вперед неудержимым напором, стократно увеличивая силы. Казалось, ничто не могло ее остановить. Но тут вдруг прямо перед ней выросла пара уродливых существ, похожих на ожившие коряги с кривыми руками-ветками. Монстры раскорячились, загородив собой Кирилла. Один из них попытался вырвать щит из руки Вершининой. Второй замахнулся дубиной и едва не расплющил шлем девушки вместе с головой. К счастью, та успела вовремя парировать удар своим мечом, отведя его в сторону. Дубина ощутимо прошлась по наплечнику, сломав на нем несколько шипов, и уткнулась в клубящуюся поверхность облачной тверди. Ярость вспыхнула в душе Ольги всепожирающим пламенем, и она окончательно сорвалась с ограничителей. Все вокруг стало предельно четким и детальным, а движения врагов неловкими и медлительными, слишком медлительными для них. Ловко поставив свой бронированный сапог на дубинку, Оля прижала оружие к клубящейся земле, заставив существо нагнуться. Первый удар меча отсек ему руку в ветвь, чуть выше локтя, а когда монстр машинально разогнулся, лезвие уже поджидало его выше, резким ударом наискосок отделив неотесанную косматую голову от туловища. Не успел поверженный тролль завалиться на спину, как Ольга уже приступила к его коллеге, вцепившемуся в ее щит с какой-то маниакальной одержимостью. Сначала девушка выпустила щит из руки, и когда чудище повернулось, желая, видимо, отшвырнуть его в сторону, рубанула мечом наотмашь. Щит тяжело грохнулся на земь, вместе с парой отсеченных конечностей, так и оставшихся висеть на нем. Монстр трубно заорал, взмахнув культями. Пригнувшись, Оля подрубила ему левую ногу корневища, и когда он повалился на бок, добила уродливую тварь рубящим ударом сверху. Тем временем Кирилл с каким-то исступленным упоением таращился на то, как она разделывается с чудовищами, выпучив зенки, и скались кровожадной улыбкой. Дьявольский восторг сверкал в полоумных глазах, даже после того, как Ольга обеими руками со всего размаха рассекла ему голову мечом. Клинок разрубил его череп пополам, прошел через шею и застрял в грудной клетке. Вершина попыталась выдернуть его, но меч не поддавался. Тогда она рванула сильнее, вслед за рукояткой дернулось не только мертвое тело Кирилла, оцепеневшее в вертикальном положении, с безобразно развалившейся надвое головой, но и пространство позади него, еще рывок и опять колыхание пространства. В разные стороны разошлись волновые колебания, и изуродованный мертвец тяжко завалился назад, утягивая за собой Ольгу, не желающую выпускать свой верный меч. Вместе они провалились в какую-то невероятную бездну. «Я просыпаюсь», — с облегчением подумала Ольга, летя через галлюцинирующее пространство. «Слава Богу, я просыпаюсь». Люди вымирают. На смену им приходят куклы потребляющие. Поэтому наш мир меняется на глазах. Новая фракция подстраивает его под себя, оптимизируя под новую глобальную культуру потребления. Даже типичная кукольная заповедь о трех делах, которые должен выполнить в жизни настоящий мужчина – посадить дерево, построить дом, воспитать сына – и та не соблюдается. Хотя, что там соблюдать? Одно дерево – это ничто в сравнении с тем, сколько их спиливают ежегодно на тот же Новый год. Если каждый будет строить себе по одному отдельному дому, то весьма быстро этим самым посаженным деревьям просто негде будет расти, при том, что большинство построенных домов будут пустовать, так как их хозяева умерли, а новое поколение строит себе новые дома. Что касается обязательного воспитания сына, то это заповедь единственная, которая соблюдается чаще всего. Но как? Сын воспитывается таким же потребителем, как и его отец. Более того, родители стремятся приложить все усилия, чтобы их чадо смогло потребить больше, чем они сами. Таким образом, потребители воспитывают потребителей. По-человечески же дерево не обязательно сажать. Обязательно не рубить его. С бережным отношением экосистема быстро восстановится сама. Табличка «Берегите природу» должна торчать не в кустах среди мусорных куч, оставленных отдыхающими, а в умах самих отдыхающих, которые и без всяких напоминаний должны эту природу беречь. Не обязательно строить новый дом, если у тебя уже есть один, а вот если кто-то нуждается в доме, то имеет смысл приложить силы, чтобы помочь ему обрести жилье. В таком случае не будет единиц, владеющих несколькими хоромами, и тысяч бездомных. Очевидная польза для развития твоего вида. Ну и, конечно же, воспитание детей. Воспитать потребителя проще всего. Фактически человек, стремящийся к потреблению, развивается самостоятельно. Сперва на «хочу» и «дай», потом на «пригодится» и «надо». Но при этом у человека атрофируется чувство естественной отдачи. Он чувствует, что ему все должны, но сам он при этом никому ничего не должен. В результате наблюдается зацикленный процесс кукольного воспроизводства, где в каждом новом элементе воспитывается не стремление жить в обществе, а стремление жить за счет общества. Отсюда и пресловутый синдром детей Индиго, являющийся обычным эволюционным этапом в развитии нового поколения агрессивных потребителей, рожденных для того, чтобы взять от жизни все и при этом не оставить после себя ничего. «Доброе утро», — произнес Гена, отвлекшись от разложенной на столе карты. «Угу», — кивнула Ольга, отрывая ухо от подушки. «Сколько времени?» 11. 11:12. Взглянув на часы, поправился Осипов. «Сколько?» «Ну а что? Я сам проснулся только в половине 11-го. Снотворное было просто атомное. Спал без задних ног. Не помню даже, как отрубился. Помутнение какое-то, и все». «Ты вовремя заснул», — кивнула Ольга, выбираясь из-под теплого одеяла. «Можно сказать, удачно». «Слушай, а эти страхилатины вчерашние на самом деле были? Я уж грешным делом подумываю, что мне это тоже приснилось». «Нет, Ген, к сожалению, не приснилось. Я вчера тоже от них едва ускользнула». «Вот ведь, это ж надо. Я утром, когда проснулся, вспомнил об этом, аж в пот бросило. Прислушался, тихо вроде. В коридор выглянул, там все как обычно». «Ты лодку проверял?» «Нет. Я просто, это самое, не хотел тебя тут одну оставлять». Капитан явно не умел врать. Ольга сразу догадалась, почему он не ходил проверять мотобот. Ему было страшно. И хоть он все так же старался казаться непоколебимым, глубокий животный страх явственно ощущался в его жестах, в его голосе. «А почему не разбудил?» «Ага, как же. Откуда мне было знать, что ты спишь, а нет, самое, не бродишь там, где-то, в иных мирах? Сама же говорила, что лунатиков будить нельзя». «Не лунатиков, а сноходцев. Ладно, ты все правильно сделал. Это я так, не проснулась еще добром». «Выяснил что-нибудь новое?» «К сожалению, ничего утешительного. Евгения больше нет. Хо уничтожила его». «Печально. Но нам-то что делать? Когда появится возможность вырваться отсюда?» «Этого мне выяснить не удалось. Знаю одно, мы еще не опоздали. Боюсь, что теперь придется действовать по обстоятельствам». «Да чего тут думать? Отправляемся прямо сейчас?» «Нет. Дергаться не будем. Время, слава богу, есть». «Ну, как скажешь. Только я сразу говорю, сидеть здесь до темноты я не согласен». «Тебе не придется. Сегодня мы отсюда уплывем. Это без вариантов», — решительно произнесла Ольга, просовывая руку в рукав рубашки. «А что ты там чертишь? Можно взглянуть?» «Да, конечно». Гена отодвинулся от карты. «Я, пока ты спала, решил одну идейку отмозговать. Мне тут кое-что приснилось. И я, как проснулся, сразу же схемку набросал». «Приснилось?» «Смотри». Гена повернул к ней карту Черноморского побережья, на котором виднелись крестики, помеченные надписями и соединенные прямыми линиями. «Дело в том, что Эвридика далеко не первое судно, погибшее в этой зоне при довольно сомнительных обстоятельствах. Я вспомнил все катастрофы, произошедшие здесь за последние полсотни лет, и меня буквально озарило. Почему же я раньше об этом не задумывался?» «Все эти крестики – погибшие корабли, а надписи – их названия и годы крушений, я правильно поняла?» «Совершенно верно. Гляди, вот здесь в 1968 году погиб французский нефтеналивной танкер «Руссильон». Это произошло задолго до моего рождения, еще когда мой батя был пацаном. Он рассказывал, что шумихи было много вокруг этого события. Только что отремонтированный корабль без груза во время шторма сорвался с якорей и вылетел на берег. Его можно было легко увезти в море, но двигатель вдруг отказал, в результате чего посудину прибило к берегу и намертво посадило на камни, вот прямо тут, неподалеку от вольного. Отец говорил, что несколько раз его пытались тащить с мели, но все безуспешно. Французы обвинили во всем капитана и бросили танкер на берегу, где он простоял больше 40 лет. Я-то его хорошо знал, я же родом из Туапсе, из Вильяминовки. Оттуда до Руссильона рукой подать. Он как раз напротив пансионата стоял, ржавый весь, страшный такой. Боялся я его в детстве. А сейчас от него почти ничего не осталось. Насквозь проржавевший кусок кормы, блок цилиндров да винт, остальное растащили на металлолом. Теперь смотрим дальше. Следующая жертва – югославский сухогруз «Калашин». В 1970 году едва не уткнулся в железнодорожную насыпь на берегу, вот здесь, между Чимитаквадже и глубокой щелью. Говорят, что причиной трагедии послужил какой-то странный туман. Сходство не замечаешь? Этот корабль тоже знаком мне с детства. Удалось вдоволь полазить по нему, когда отдыхал в пионерлагере «Мечта». Нам запрещали на него лазить, но мы все равно лазили. Лежал он там тоже очень долго, весь проржавел и развалился. Несколько лет назад его в конце концов пустили на металлолом. От него тоже практически ничего не осталось. А ведь был внушительный кораблик. Лет 10 назад мы с мамой ездили отдыхать в Сочи на поезде. И я помню, как мы проезжали мимо каких-то кораблей. Наверное, это они и были. Не наверное, а точно. Они стояли возле самой железной дороги. Невозможно было не заметить. За столько лет они успели стать местными достопримечательностями. Даже Пугачева приезжала сниматься на фоне Калашина. Представляешь? Смотрела фильм «Женщина, которая поет». А вот здесь что за корабль? Турецкий «Балкер Трансбора». Третья жертва странных обстоятельств. Сел на мель в бухте Инал, неподалеку от Новороссийска, относительно недавно, в 2006 году. Была плохая погода. Корабль неожиданно сбился с курса и прямиком наскочил на отмель. По непонятным причинам судно упрямо не входило на связь с берегом. Даже когда крушение произошло, связаться с «Балкером» никто не мог. Вроде бы капитан его был неадекватен. Заперся в каюте и сидел там в полном одиночестве. Предположительно, он был пьян. Любопытная история. Это точно. Видела бы ты ту, Трансбору. Здоровенная была дура, я тебе скажу. Мы с покойным Вовчиком в первый раз ходили ее смотреть на Гортензии, когда там еще турки жили. Что значит жили? Да там почти год команда жила в полнейшей изоляции от внешнего мира. Если бы не местные, которые их подкармливали, чем Бог послал, они бы там давно с голоду передохли, или бы друг дружку сожрали. И что, даже на берег не спускались? Может, иногда спускались. А может, вообще сидели безвылазно, не знаю. Но выглядели они как дикари, ей-богу. Веревку бросают, им что-нибудь к ней привяжут, еду там, воду, они подтягивают. Когда тяжбы с турецкой стороной завершились, моряки покинули корабль. После этого какие-то дельцы разобрали Трансбору за считанные месяцы. Последней жертвой стала Эвридика. Вот она. Теперь гляди, что у нас получилось. Если посмотреть на места гибели кораблей, то прослеживается какая-то закономерность. Я пока не могу уловить ее, но она чувствуется. Здесь явно присутствует некая аномалия. Вот тут, в районе Туапсе. Если соединить места трагедии линиями, то можно примерно определить ее местоположение. Корабли располагаются на приблизительно равном удалении друг от друга. Вот в таком порядке. Калашин, Русильон, Эвридика, Трансбора. Но ведь турецкий корабль находится чуть дальше остальных. Это не мешало ему пройти через аномальную зону, прежде чем сесть на мель в Инале. Понимаешь, в районе Туапсе были и другие аварии. Свидетелем одной из них я стал, когда учился в школе. В 1992 году возле порта переломился пополам болгарский сухогруз «Вихрен». А в 2003 году в том же порту внезапно сгорел итальянский танкер «Марио». И он был не первым погорельцем. Еще в 1964 году в результате страшного пожара в Туапсинском порту сгорели аж два танкера. Советские «Лиски» и финские «Сигни». В основном гибли танкеры и сухогрузы. Грузовые суда. «Эвридика» — единственное пассажирское судно. Не единственное. Был еще адмирал Нахимов, но тот слишком явно отличается характером катастрофы. Да и утонул он вот здесь, совсем в другой стороне. В общем, я его отсеял. А что касается типа судов, ты абсолютно права. Я тоже отметил этот факт. Сначала «Хо» нападала на грузовые корабли. Почему? На них меньше народу. Экипаж занимает минимум места. Остальное занято грузом. Все правильно. Вот и разгадка. На грузовых судах оно тренировалось, отрабатывало свои навыки, подготавливаясь к главной цели – захвату пассажирского теплохода. Оно не хотело рисковать и заранее детально проработало каждый элемент. Ольга постучала пальцем по карте. На Русильоне оно опробовало экстериоризацию. На Калашине – сумеречный туман. А на Трансборе отработала технику взаимодействия с экипажем. «Вот поэтому она смогла так далеко уйти», — кивнул Осипов. «И исчезнуть быстрее первых двух кораблей. Как и Эвридика». «Именно. Осталось выяснить, где находится аномальная точка, через которую проходили все эти корабли. Эх, знать бы маршруты их курсов. Тогда бы я сразу определил наши координаты. А так приходится только догадки строить». Гена отодвинулся от стола и сел на койку, привалившись спиной к стенке. «Боюсь, что этого мы уже никогда не узнаем», — вздохнула Оля. Печально опустив глаза, девушка вдруг увидела какие-то белесые клочки, валяющиеся на полу. Заглянув под столик, она сразу же поняла, откуда они взялись. Это были съежившиеся и обесцветившиеся лепестки, практически полностью осыпавшейся орхидеи. Цветок торчал из горлышка упавшей пустой бутылки. На стебельке едва держались два последних скрюченных лепестка. Ольга вытащила бутылку с увядшим цветком и молча поставила ее на стол. В процессе подъема от орхидеи отвалился предпоследний лепесток. Задумавшись о чем-то, Гена перевел на нее взгляд и неожиданно произнес. «Мать моя женщина, это он? Твой цветок? Так вот что это было. А я всю голову ломал. Откуда этот странный запах?» «Ты что?» – опешил Вершина, едва не уронив бутыль. «Видишь ее? Орхидею?» «Теперь вижу», – кивнул капитан. «Чтоб меня». Бутыль с орхидеей, подпрыгнув, свалилась со стола. Гулкий удар, раздавшийся в этот момент, сотряс корпус Эвридики одним мощным толчком. Ольгу отбросило в сторону, и она упала на свою койку. Гена, сидевший напротив, ударился затылком об стену с такой силой, что едва не разбил себе череп. «Что это было?» – воскликнула перепуганная девушка. «Что-то взорвалось!» Но капитан лишь промычал что-то в ответ, скорчившись на койке и держась за голову. «Гена, ты как?» Вершина подскочила к нему на всякий случай, придерживаясь за край столика. Она опасалась новых толчков. «Черт, как больно!» – выл Осипов. «Аж искры из глаз! У-у-у!» «Это был взрыв, да?» «Черт, не знаю я! Голова!» Оля бегло осмотрела его затылок. Крови не было. И только явственно увеличивалась в размерах внушительно надувающаяся шишка. «Что там? Жить будешь». Вот это долбануло. Я думал, что черепок расколется. «Что взорвалось? Наша лодка?» «Нет. Удар был снизу. Это где-то в трюме или на нижней палубе. Да и не факт, что взрыв. Скорее, натолкнулись на что-то». «На что?» «Откуда же мне знать? На мель сели. Или другой корабль в нас врезался. Сейчас посмотрим. Дай только прийти в себя. Перед глазами все плывет». «Думаю, самое время уходить. Вдруг мы тонем?» «Сейчас. Ну и боль. Вот это приложило». Капитан попытался подняться, но тщетно. Вместо этого он низко опустил голову, обхватив ее руками. «Может, у тебя сотрясение?» «Не знаю». «Не тошнит?» «Не знаю. Нет, кажется. Просто в глазах рябит». «Ну же, быстрее приходи в себя. Нам нужно спасаться». Кряхтя, Гена поднялся с койки и неуверенными шагами направился к выходу, продолжая держаться рукой за затылок. Нервно подергиваясь, Ольга проследовала за ним. Коридор встретил их неприветливой темнотой. «Генератор крякнулся», — объяснил Осипов. «Или горючка закончилась. Ее оставалось всего ничего». «А что там светится?» — Оля указала в дальний конец коридора, тускло освещенный красным свечением. «Это аварийные лампы. Включаются, когда основной генератор глохнет. Они полностью автономные. Пока выключены, находятся на автоматической подзарядке. Видимо, пока работал дизель, они успели подзарядиться». «Вот и хорошо. Хоть видно, куда идти». «Давай за мной». Слегка пошатываясь, Гена побрел по коридору, время от времени приостанавливаясь и вслушиваясь в глухую тишину. Ольга терпеливо трусила за ним, пока они, наконец, не оказались в центральном вестибюле. «Так, теперь давай вот так поступим. Ты иди наверх и жди меня у лодки. А я тут кое-что проверю», — распорядился капитан. «Что ты проверять собрался? Я без тебя не пойду. Идем вместе. Нечего там проверять», — накинулась на него переполошенная девушка. «Да погоди ты. Удар был какой-то странный. Если это взрыв, то где пожар, где запах гари? Если пробоина, то где шум воды, где крен? Тишина кругом, гробовая, как будто бы ничего не произошло. Нет, это не взрыв и не столкновение, это что-то другое». «Что?» «Надо разобраться». «Не надо!» «Самому не хочется, но только подозреваю, что именно от этого зависит наше с тобой спасение. Предчувствия меня редко обманывают». «Тогда я пойду с тобой, и не пытайся меня отговаривать». «Ладно, только держись на дистанции, мало ли чего там». Ольга спешно кивнула. Набрав побольше воздуха в грудь, точно приготовившись нырять, Гена шагнул вниз по лестнице. Его шаги гулко отзывались в тишине. Ухватившись за перила, Вершина с замиранием сердца смотрела, как он медленно спускается вниз, все ниже и ниже. Спустившись с лестницы, он остановился, постоял немного и пошел дальше, скрывшись из виду. Оля поспешила следом, скользя по гладким лестничным ступенькам. На нижней палубе она увидела капитана, пристально вглядывающегося в темноту коридора. Заметив, что она спустилась, Гена поманил ее рукой. «Смотри», — указал он куда-то во тьму, — «видишь? Вон, в самом конце». «Светится что-то», — пригляделась Ольга. «Ты это имеешь в виду?» «Это. Знаешь, что там?» «Та самая каюта. Единственная, которая была заперта». «Предчувствие не обмануло. Это действительно был необычный удар. Он разблокировал дверь. Теперь можно узнать, что спрятано в этой каюте». «Не нравится мне это, Ген». «Да ладно тебе, там же светло». «А ведь Хо боится света, верно? Пошли, глянем, что там». «Только осторожнее, прошу тебя». Стараясь не поднимать шума, Геннадий пробежался по коридору и замер неподалеку от пятна света, падающего на пол из широкой дверной щели. Вершинина на цыпочках прокралась за ним и осторожно тронула за плечо. «Что там? Что-нибудь не так?» «Тссс!» Едва заметно прошелестел Гена. Оля навострила уши. «Как будто стонет кто-то», – прошептал капитан. «Там, в каюте». «Так это...» Ольга бросилась было к проему, но Осипов ее остановил. «Подожди, не лезь поперек батьки, я первый». Отодвинув ее в сторонку, Геннадий прокрался к приоткрытой двери. Фу, ну и запашок. Запах был действительно неприятный, причем он постоянно усиливался. тянуло явно из открывшейся каюты. Остановившись возле проема, Гена заглянул в него, прищурился и зажал нос. «Что там?» – не выдержала Ольга. «Хрен его знает, свалка какая-то, горы мусора и вонища. Фу! Чем же так воняет?» «Есть только один способ это выяснить». Капитан попытался открыть дверь шире, но та не поддавалась. Тогда он протиснулся в проем боком. Под его ногами тут же зашуршали какие-то бумажки и затрещали пластиковые контейнеры. Что-то бормоча, Осипов неторопливо продвигался вглубь каюты, а затем вдруг позвал Ольгу. «Оль, здесь человек. Живой?» Девушка тут же бросилась протискиваться в узкий дверной проем. «Кажется, да, но выглядит не очень. Эй, приятель, как тебя зовут?» Протиснувшись наконец-то сквозь узкую входную щель, Ольга оказалась в душном, замусоренном помещении, насквозь пропахшем невыносимым смрадом, от которого щипало глаза. Пола не было видно из-за сплошного слоя грязных салфеток, бутылок, объедков и перепачканной одноразовой посуды, успевшей обильно покрыться плесенью. Таким же мусором был завален стол, а одна из коек утопала под этой смердящей грудой целиком, напоминая сплошной мусорный холмик. Грязь была повсюду. С трудом верилось, что в этой помойке кто-то мог жить. Но каюта была обитаема. На койке, возле которой стоял капитан, под грязным, провонявшим одеялом, едва заметно шевелилось живое существо, почти потерявшее человеческий облик. Сначала Ольга разглядела лишь его руку, высовывающуюся из-под серого от грязи покрывала, а когда Геннадий брезгливо откинул верхний край одеяла, открыв голову лежавшего, девушка узнала пассажира, и сердце ее сжалось от нахлынувшего приступа жалости, перемешанного с отталкивающим отвращением. «Отец, как тебя звать?» — повторил Гена, прикрывая себе нос и рот ладонью от нестерпимого запаха, источаемого человеком. «Его зовут Евгений», — борясь с приступами тошноты, ответила Ольга. «Евгений Калабрин. И он моложе тебя». «Моложе меня?» Гена вгляделся в сморщенное и сохшее лицо, густо заросшее седой бородой. «Вроде выглядит старше». «Ты бы тоже выглядел старше, переживи то, что пережил он». Подавив в себе отвращение, Вершинина подошла к койке. «Ну, здравствуй, Женя». Молодой старик разлепил гноящиеся глаза и мелко заморгал, привыкая к свету. «Оля, ты здесь?» Прошамкал его беззубый рот. «Да, Жень, я здесь. И Гена здесь. Пришел конец твоим мучениям. Мы тебе поможем». «Держись, парень, мы выберемся отсюда. Ты ходить-то можешь?» — добавил капитан. «Простите меня», — прохрипел Евгений. «Ради всего святого. Простите». «После будешь извиняться, когда домой вернемся». Гена попытался поднять его за плечи, но тот вдруг так страшно застонал, что его пришлось отпустить. «Эй, что с тобой? Болит чего?» «Не надо», — простонал Женя. «Оставьте». «Мы тебя все равно заберем. Ты только скажи, что с тобой. Сейчас я носилки быстренько сооружу». Спотыкаясь об мусор, Гена выскочил из каюты. Ольга подошла поближе и склонилась над своим другом. «Иллюзии и реальность — это несколько разные вещи», — прошептал Евгений и попытался улыбнуться. «Там я был другой, а здесь...» «Хватит говорить чушь», — оборвала его Ольга. «Тебе только постричься, помыться и будешь еще лучше, чем в иллюзиях». «Нет, не буду». «Разве лучше я был до этого?» «Нет. Таким же, только внутри. Понимаешь?» «А теперь все вывернулось наизнанку. Шиворот на выворот. Теперь я внешне такой, а внутри...» «Ты просто болеешь. Когда поправишься, будешь думать по-другому». «Прости меня, Оля. Прости за ложь. Глупо было надеяться, что ты полюбишь меня таким. Сколько бед повлекло мое заблуждение. И самое обидное, я до сих пор не знаю, как вам помочь. Я втянул вас в этот ад, и теперь ничего не могу исправить». «Подожди, не сдавайся раньше времени. День еще не закончился. Нам бы только узнать, когда. Когда будет окно, когда Хо будет бессильно». «Ничто не может помешать Хо». «Мы можем, мы!» «Мы опоздали. Хо добилась своего. Вы погибнете. Из-за меня. Из-за меня. Ну так помоги нам! Ты ведь определенно что-то знаешь, так скажи мне. Каждый пустяк, каждая безделица может послужить ниточкой, ответом». Евгений помолчал, закрыв глаза. В какой-то момент Ольге показалось, что он перестал дышать. Но вдруг его веки задрожали, губы открылись, и он заговорил. «Я не знаю, как это может помочь, но есть кое-что». «Что?» Его рука ухватила Ольгу за ворот и подтащила к себе. От смрадного дыхания девушка едва не лишилась чувств. Но то, что безумец ей говорил, имело сейчас первостепенную важность. «Слушай, когда Хо проникло в мой разум, когда оно завладело моим сознанием, оно обрело то, чего не ожидало обрести, мои чувства, ведь оно никогда никого не любило до этого, и вдруг познало, что это такое. На первых порах оно будет изучать эти новые ощущения. Именно этим ты должна воспользоваться. Каким образом? Я должна ответить Хо взаимностью? Ты это хочешь мне предложить? Думай сама. Это козырь в твоем рукаве. Последний козырь. Как применишь его, тебе решать. Посоветуй, я в растерянности. Хо готовится покинуть корабль. Я знаю это твердо. Скорее всего, оно не будет использовать тебя как промежуточную хозяйку. Для этой цели ему нужен крепкий организм, как у Генки. Генка будет последним, поэтому оно и бережет его. Разум должен быть незамутненным до конца, чтобы идеально принять волю сумерек. Ты будешь следующей жертвой, как только Хо поймет, что любовь — это проклятие, а не дар. Оно уничтожит причину этого проклятия, а потом покинет Эвридику в теле капитана. Но это только предположение, всего лишь предположение. Когда откроется окно? Когда мы сможем бежать? Глаза Евгения закатились, и он забормотал что-то бессвязное. Когда солнце? Когда у одних солнце стоит в зените, у других... У других оно оказывается в надире. Что? Муками легкими. Улахи Сулар. Иншила Ухо, Фахетши Сулар. Проект затемнения. Женя, не бросай нас, пожалуйста! Глаза Евгения раскрылись. Теперь его взгляд был безразличным и пустым. Оля. Что, Жень? Ольга сжала его руку. Все, Оля, я ухожу. Нет, не говори так. Гена сейчас принесет носилки, и мы тебя. Последняя просьба, Оля, только одна. Какая? Поцелуй меня на прощание. Жень, нам рано прощаться, мы еще... Я понимаю, я мерзок, но я не прошу касаться меня губами. Достаточно воздушного поцелуя. Пожалуйста. Ольга вздохнула, дотронулась губами своих пальцев и приложила их к его губам. Она почувствовала, как его сухие, похожие на деревяшки губы, коснулись ее подушечек, и сквозь них вместе с последним выдохом вырвалось слово «любимая». Глаза Евгения скосились в сторону и затуманились. Дыхание больше не ощущалось. Осторожно пощупав пульс, Вершинина поняла, что сердце не бьется. Евгений умер, и вместе с ним умерли все его иллюзии. Глядя на него, Ольга ловила себя на странные мысли. Она с каждой минутой начинает все больше сомневаться, что перед ней лежит ее старый друг. Вместо молодого энергичного человека, которым всегда был Женя, на грязной койке лежал дряхлый старец, больше похожий на желтую мумию с костями, проступающими сквозь шелушащийся пергамент кожи. Седой как лунь, с копной грязных перепутанных волос и такой же всколокоченной бородищей, в которой догнивали остатки последней трапезы. Ужасное зрелище. Даже врагу не пожелаешь такой страшной смерти. Отпустив его костлявую руку с обгрызенными до мяса ногтями, Ольга все же пересилила себя и поцеловала его в лоб, отдавая последнюю дань своему бывшему другу. На стене над койкой она заметила странные письмена и, приглядевшись, различила в них знакомые буквы. Самая четкая запись гласила: «Мы становимся рабами собственных привычек. Как бурлаки мы тянем свои лямки непонятно куда, непонятно зачем и для чего. Ведь итог для всех один – смерть. Мы все больше огораживаемся от внешнего мира, замыкаясь на собственном микрокосме. Нам гораздо спокойнее жить в крохотном мирке, а не в огромном мире. Мы не боимся, когда видим в теленовостях кровь своих соотечественников, ведь эта кровь не из нашего микромира, она где-то далеко, по ту сторону экрана, она не пачкает наших рук. Мы индифферентны, мы окукливаемся, такова архитектоника наших судеб, обстановка в мире нестабильна». В коридоре послышались звуки приближающихся шагов, и вскоре в каюту пыхтя протиснулся Геннадий, втащив следом за собой пару жердей, кусок брезента и веревку. «А вот и я, принес все, что нужно». «Уже не нужно», — тихо ответила Ольга, повернувшись к нему. «Как? Почему? Он что?» Девушка кивнула. Капитан выронил жердь, подошел к Оле и мягко положил руку ей на плечо. «Мне очень жаль». Помолчав немного, Гена опустил покойнику веки и вновь заговорил с Ольгой. «Давно он здесь, бедняга, в этом склепе. Гляди, как исхудал. Кожа до кости. Я такое только в документальных фильмах видел про фашистские концлагеря, а здесь, в этой клетушке, хуже всякого концлагеря. Ни воздуха, ни еды, и света почти нет. Иллюминаторы вон заляпаны чем-то. Жуткие условия». «Судя по глубоким пролежням, он лежал без движения не меньше месяца», — взглянула под одеяло Ольга. Резкий смрад тут же шабанул ей в нос нашатырной струей, и она поспешно накрыла мертвое тело, зажимая лицо ладонью. «Не поднимался. Ходил под себя. Гнил заживо», — сочувственно качал головой Осипов. «Ужасно сознавать, во что может превратиться человек». «Он сильно ослаб. Видимо, из-за плохого и некачественного питания. Сильно обезвожен. Значит, страдал от жажды. Возможно, последние дни пребывал в бессознательном состоянии. И только удар, сломавший перегородку, смог его пробудить». «С Скорее всего, так оно и было. Поэтому мы его и не услышали, согласился Гена. Теперь понятно, почему мы нашли так мало питьевой воды. Весь ее запас здесь, в его каюте. Смотри, сколько бутылок. Меня только одно смущает. Как он умудрялся добывать еду и воду, если не мог выбраться из каюты? Еду и воду ему приносила Хо. Хо? Ну зачем? Наверное, для того, чтобы он дожил до нашего прибытия. Подкармливала его скупо, чтобы только от голода не умер. Может, и не со зла, а из-за необходимости. На корабле не осталось продуктов. Мы доели последние крошки. Значит, весь запас оно скормило Евгению. Ты плохо знаешь Хо. Доброта и понимание — это не про него. Пока Женька был нужен Хо, оно сохраняло ему жизнь всеми силами. Теперь же, когда надобность в нем отпала, оно выбросило его как ненужную вещь, как замученного лабораторного зверька. Вся стена исписана. Он постоянно делал какие-то записи. Сначала карандашом, а потом вон, гвоздиком каким-то царапал. Видимо, карандаш закончился. Какие странные записи. Путь к вершине разума лежит через 3 пологих контура. И чем выше контур, тем круче угол его наклона. А значит, чем выше ты поднимаешься, тем труднее взбираться и тем проще скатываться. Похоже на бред. Смотри, да тут не только на стене понаписано. Гена поднял с пола клочок бумажки. Тут этих записей целый ворох. Он писал, пока вся бумага не закончилась, и лишь потом на стену перешел. Изучить бы все это. Жаль, времени нет. Изучать бред сумасшедшего? Прекрати так о нем отзываться. Он был не сумасшедший. Прости, но мне кажется, что вся эта философия – полнейшая ересь. Не спеши вешать ярлык ереси на то, что не можешь понять. Я долго искал в толпе человека, но видел лишь кукол. Сотни, тысячи кукольных лиц. Глупых, пустых, хмурых, но чаще всего озлобленных. Да, внутри каждой куклы живет зло. Кукла догадывается, что ее дергают за нитки, что ей управляют. Она чувствует это и поэтому злится. Злится от беспомощности и несостоятельности. Как собака на поводке, она лает и дергается, но не может укусить того, кто ее тащит, потому что не знает, кто это. И тогда она срывает злобу на других собаках, которых так же, как и ее, волокут на живодерню. По-твоему, такое могло прийти в голову здоровому человеку? А вот еще. Куклы живут среди нас. Внешне они такие же, как мы, но внутренне это совершенно иной вид, выведенный специально для сохранения мирового баланса. Homo sapiens, человек разумный, является истинным носителем частицы высшего разума. Он наделен пытливым развивающимся умом, а также ставит культурные и духовные ценности во главу угла. Homini similis, человеческое подобие, а проще кукла, всего лишь жалкая копия Homo sapiens, ничтожная подделка под оригинал, ходячее мясо, наделенное лишь имитацией разума, основанной на примитивных инстинктах, пища для сумеречников. Нет, это явно неадекват. Люди, куклы, маразм какой-то. Любая попытка выразить запредельное в той или иной степени напоминает бред. К сожалению, он уже не сможет нам объяснить, о чем делал свои записи. Он что-нибудь сказал перед тем, как... Ничего вразумительного. Боюсь, что его рассудок был уже поврежден. Скрестив руки на груди, Ольга рассматривала исцарапанную решетку маленького вентиляционного оконца, зиявшего над кроватью возле самого потолка. Что, например? Какой-то бред, когда у одних солнце стоит в зените, у других оно находится в надире. Где-то я уже слышала подобную фразу, но где? Не могу припомнить. Со мной парень в яхт-клубе занимался. Татарин. Надир Абубакаров. Надир – это точка на небосклоне, обратная зениту. Да в курсе я. Просто вдруг вспомнил это имя. А чем тебя озадачила эта фраза? Вот, пытаюсь понять. Неспроста же он мне ее сказал. Наверняка намекал на что-то. Но вот на что? По-моему, ты придаешь этой бессмыслице слишком большое значение. Гена накрыл лицо Евгения краем одеяла. Покойся с миром, человек-загадка. «Ну, конечно же!» – вдруг воскликнула Ольга. «Все правильно! Максимальную плотность фото сумерек обретает днем. Именно поэтому Хо теряет свою силу. Оно попросту не может пробиться сквозь оптоэнергетическую преграду. Это было доподлинно известно. Оставался вопрос, когда именно наступает этот самый пик плотности. А наступает он именно тогда, когда Солнце входит в зенит, то есть в полдень. Сколько сейчас времени?» «Сейчас же как раз!» – Геннадий взглянул на часы и растерянно произнес. Без 10 час. Сколько? Не может быть. Только что вроде было. Боже, неужели проморгали? Выяснять некогда, пора уходить. Пока солнце не ушло еще дальше. Капитан потянул Ольгу за руку. Последние 5 минут та сама уже готова была опрометью броситься из душной провонявшей каюты. Сознание у нее мутилось, горло подкатывала тошнота, поэтому решительный рывок Осипова девушка встретила с радостным облегчением. На ходу, подхватив с пола горсть исписанных бумажек, Оля последовала за капитаном, боясь, что ее вот-вот вырвет. Этот неприятный конфуз едва не произошел, когда она проходила мимо туалетной кабины, и в нос ей ударил резкий смрад из давно засорившегося гальюна. Протиснувшись в дверную щель, Вершинина выскочила в коридор, облокотилась на стену и закашлялась. Гена терпеливо ждал и не торопил ее, давая прийти в себя. Пока спутница пыталась отдышаться, борясь с рвотными позывами, он внимательно вглядывался в коридорный полумрак. «Оль, а тебе не кажется, что вон там, на полу, что-то валяется?» Протерев слезящиеся глаза, девушка мучительно всмотрелась в мутную темноту. «Не могу разобрать, что это, но вроде бы там действительно что-то лежит. Да это, наверное, пылесос». «Наверное. Только я не припоминаю, что видел его, когда мы шли сюда. А ты?» «Я тоже». «Давай-ка поглядим, что там на самом деле». Гена начал рыться в карманах. «Хорошо, что фонарик с собой захватил. Доставай!» Щелкнула кнопка, и в пол наискось ударил желтый светящийся конус. «Емп!» От неожиданности капитан выронил фонарь. Тот упал на пол и погас. «Че за...» «Что там такое?» — попятилась к светящемуся дверному проему девушка. «Что ты увидел?» «Не знаю. Хрен его знает, что там...» «Гадость какая-то!» «Что? Блин, где же фонарь? Куда упал?» «Да плюнь ты на него!» Кажется, нащупал. «Вот черт, твою ж мать! Фу! Ну нахрен!» Осипов отступил из темноты, яростно вытирая руку об штаны, словно хотел содрать с нее кожу до костей. «Там что-то вообще! Я не знаю!» «Да объясни ты наконец, что там?» Почти закричала Ольга. «Черт, да откуда же я знаю? Я как включил фонарь, сразу это и увидел! Что это?» «Какая-то... куча на полу, у стены, вон там!» Он ткнул подрагивающим пальцем в темноту. «Я не успел как следует рассмотреть, только понял, что из нее ребра торчат. Потом, короче, фонарь уронил. Стал искать, пошарил вокруг, что-то нащупал. Сначала думал фонарь, а потом чувствую что-то сухое, шершавое, как ветки какие-то. Пальцы. Будто рука чья-то, костлявая. Фу, ну и дерьмище!» Он вновь принялся оттирать со своей ладони несуществующую грязь. «Там, походу, трупы. Трупы валяются чьи-то в темноте. Кто-то ребят из морозильника вытащил, пока мы спали. Какая-то сволочь притащила их сюда». «Это не они». «А кто? Кто тогда? Чего ты так на меня смотришь? Думаешь, это я сделал, да?» «Я думаю, что ты должен взять себя в руки. Подумай сам. Мы не видели их, когда шли сюда. Значит, они появились после». «Ты права. Мы не могли их не заметить». «Вот именно. Соберись и старайся не поддаваться страху». «Понял я, понял», — закивал Гена. «Значит, там лежат не наши ребята, это пассажиры, теперь их видно, правильно? Помнишь, вчера, когда мы нашли снотворное и возвращались в каюту, что-то такое начало проявляться? Я не придал значения, думал глюк. А теперь вот вижу, что это по-настоящему. Вот зараза!» Капитан запустил руку в карман. «Что ты ищешь?» – спросила Оля. «У меня есть еще один фонарь, брелок. Но все-таки...» «Да где же он? Ё-моё! А, вот! Дай мне! Не надо, я сам! Больше я не трухну, обещаю!» «Ну, смотри...» Фонарик включился, и Гена неуверенно пошарил бледным светодиодным лучом в темноте. Первое, что они обнаружили, это сломавшийся фонарь, чернеющий возле двери 28-й каюты. Немного поодаль лежал тот самый предмет, который напугал Осипова. Ребята подошли поближе и рассмотрели его. И это действительно были сгнившие останки человеческой руки, от которой остались лишь кости, обтянутые рваными лоскутами полуистлевшей кожи. На безымянном пальце виднелось обручальное кольцо. «Смотри-ка, и вправду рука чья-то. Фу!» Геннадий перевел луч фонаря чуть дальше. «Подожди!» Остановила его Ольга. «Верни назад!» «Чего?» Капитан нехотя вернул луч обратно. «Не насмотрелась, что ли?» «Гляди!» Ольга присела на корточки возле мертвой руки. «Она исчезает, видишь?» Гена с полминуты разглядывал останки и, наконец, отметил. «Действительно, испаряется, что ли?» «Нет, просто исчезает!» «Но с чего?» «Думаю, это все потому, что ты на нее светишь. Поднеси фонарик поближе. Гляди, стало быстрее исчезать. Это свет, это он на нее действует». «Каким образом?» «Элементарно. Эти трупы находятся не здесь. Точнее, здесь, но не в нашем измерении. Оптическая оболочка, скрывающая параллельный мир, напрямую зависит от света. Чем свет ярче, тем толще становится барьер. Возможно, свет тут ни при чем. И все дело в солнце, которое питает это заграждение энергией. Я точно не знаю. Но как бы там ни было, ночью граница между мирами слабеет до минимума. Поэтому Хо активизируется именно по ночам. Понимаешь? А это...» Ольга указала на почти исчезнувшие остатки руки. «Просто результат оптической реакции. Сейчас перегородка предельно сильна, поэтому при малейшем освещении она нейтрализует визуальный контакт с сумеречным миром. С другой стороны, это также может зависеть от нашего психического восприятия. Страх открывает канал связи с сумерками, а покой, наоборот, блокирует эту связь. Когда мы всматривались в темноту, то поневоле испытывали тревогу. Вот и увидели трупы пассажиров. А теперь, когда волна страха миновала, и мы начали успокаиваться, они исчезают. Рука на полу окончательно пропала. Пропали и бурые пятна засохшей крови на коврике. «Я бы с удовольствием послушал твои теории, но уже в мотоботе и подальше от этого корабля», — хмуро произнес капитан. «Ты прав. Хватит трепаться попусту. Время теряем». Ген с тяжелым сердцем принялся рыскать лучом по коридорному полу. Впереди обнаружилось еще несколько бесформенных остатков. Самый большой лежал ближе остальных и выглядел особенно отталкивающе. Это был огрызок торса. Судя по всему, именно он заставил Осипова выронить фонарь. Чем дольше на останки падал свет, тем прозрачнее они становились. Осторожно огибая их, ребята миновали коридор и вышли в светлый вестибюль. Напряжение немного спало. Выключив фонарик, Гена убрал его в карман. «Порядок, теперь наверх». Капитан стал подниматься первым. Ольга немного замешкалась и отстала. Чтобы догнать Гену, обогнавшего ее на целый виток, она ускорила шаг, споткнулась, и тут ступеньки ушли у нее из-под ног, превратив лестницу в гладкую винтовую горку, как на детской площадке. Запоздало обернувшийся Гена не успел схватить ее за руку. Потеряв устойчивость, вершина с визгом заскользила обратно вниз, вращаясь вокруг центрального лестничного столба. Виток за витком она ускользала все ниже и ниже, не осознавая, что этих самых витков слишком уж много, и соскальзывает она уже не по лестнице, а по какой-то глубокой винтовой шахте. Вокруг становилось все темнее, и, наконец, все погрузилось в глубокий мрак. Спуск завершился, и Ольгу кувыркнуло на ровный горизонтальный пол. «Проклятие! Да что за напасть!» Она растерла ушибленные места и попыталась настроить зрение на темноту, чтобы хоть что-то в ней разглядеть. «Ген!» Послышался глухой щелчок, откликнувшийся объемным эхом, и вокруг зажглись красные лампы, осветившая совершенно пустой трюм корабля. Ольга подняла глаза и увидела, что находится внутри полого корпуса Эвридики. Все внутренности судна, включая палубы и переборки, бесследно исчезли. Осталась лишь его внешняя обшивка. Словно из нее все дочисто выскребли, как из яичной скорлупы. Сверху доносилось равномерное шипение, издаваемое каким-то громоздким механизмом. «Что за дела?» Вершина поднялась на ноги. «Что все это значит?» Очередное шипение обдало ее волной теплого воздуха, взвихрившего волосы. Обернувшись, девушка задрала голову и едва не упала от увиденного. Прямо над ней, под потолком, висела тускло освещаемая фигура чудовищных размеров. Она как будто вырастала из корпуса и была с ним единым целым. Верхняя половина монструозного существа напоминала сильно деформированный женский стан, от которого остались только голова и туловище, а все остальное представляло из себя сложное хитросплетение биомеханических соединений, состоящее из металлических и костяных каркасов, опутанных подрагивающими трубками. Тело соединялось с корпусом корабля так органично, что ребристый скелет шпангоута казался его естественным продолжением. Глаза существа были закрыты. Во время его дыхания трубки, выходящие из тела, причудливо надувались. Весь этот адский образ казался настолько потусторонним и завораживающим, что напоминал ожившую картину Гигера. «Тебе не напугать меня, Хо!» — попятилась Ольга. «Я все равно уйду, слышишь? Все равно уйду!» «Хо!» — громогласно произнесла фигура, открыв глаза, светящиеся под стать аварийным лампочкам. Ольга споткнулась об какой-то металлический выступ, подвернувшийся под пятку, и с размаху упала на спину. Тут же наступила тишина, нарушаемая лишь далекими пещерными звуками капающей воды. «Все это не по-настоящему», — убеждала себя Вершина. «Все это иллюзия, порождение больного воображения, не более. Все это не по-настоящему». «По-настоящему», — проревела фигура, и из ее разинутой пасти мощным напором полилась вода. Вскочив с пола, Ольга бросилась бежать, но тяжелая волна быстро настигла ее, сбила с ног и потащила куда-то в сторону, а затем наверх. Сопротивляться могучему течению было бессмысленно. Девушка просто закрыла глаза и старалась не выпускать остатки скопившегося в легких воздуха. Постепенно бурление воды прекратилось, и Оля решилась открыть глаза. Вокруг было светло. Горели электрические лампы. Теперь она находилась в знакомом коридоре желтой палубы, доверху заполненном водой. Из дальнего конца коридора время от времени поднимались столбики пузырьков, благодаря которым напрашивался вывод, что корабль находится в вертикальном положении. Попробовав сделать вдох, Ольга убедилась, что может дышать. Значит, иллюзия продолжалась. Очень медленно девушка опускалась в шахту коридора лицом вниз. Ее обгоняли трупы пассажиров, беспорядочно вращающиеся в толще воды. Они были тяжелее ее и уходили на дно гораздо быстрее. Когда очередной мертвец опустился на нее сверху, и она брезгливо отстранилась, пропуская его, то обнаружила, что труп принадлежит Лиде. На сердце сразу же заскреблись кошки. Ольга понятия не имела, как ей выбраться из этой иллюзии. Все, что ей оставалось, это смотреть вниз, на то, как трупы оседают на дно. Дном в данном случае были те самые витражные двери центрального холла, которые превратились в пару огромных челюстей. Всякий раз, когда очередное тело подлетало к ним, чудовищные зубы хватали его и начинали с чавканием пережевывать. Пока это происходило, течение приостанавливалось, но сразу после того, как прожорливая пасть глотала прожеванную массу, возобновлялась вновь. «Что же это получается?» – устало размышляла Ольга. «Если я ничего не придумаю, то рано или поздно съедят и меня». Она поглядела на проплывающие мимо каюты 51-я, 52-я. Сейчас или никогда. Оля ухватила за ручку 53-й. Та растворилась под ее пальцами, девушка поплыла дальше. Черт! Паника помогла ей сконцентрироваться. Теперь она ухватилась за ручку 54-й уже обеими руками. Ручка начала медленно таять, но вершина не собиралась сдаваться. Рывок. Еще рывок. Одна рука соскользнула, отломив кончик рукоятки, но вторая держалась крепко. Последний рывок. Ручка скомкалась, как пластилиновая, вытягиваясь соплей, и потянула за собой дверь. Та отъехала вниз, открыв каюту, и счастливая Ольга незамедлительно вползла в образовавшийся лаз. Пасть на дне гневно заревела, извергая пузыри и ошметки непрожеванной пищи, но вершину это уже не волновало. Она развернулась среди висящих в пространстве вещей, уперлась спиной в шкаф и обеими ногами толкнула дверь назад, закрывая ее. Вместе с щелчком запираемого замка мелькнула яркая вспышка, на короткое время дезориентировавшая Ольгу. Когда ее сознание стабилизировалось, она поняла, что сидит на полу в своей каюте. Корабль вновь находится в горизонтальном положении, и наполнявшая его жидкость исчезла. Значит, она сумела вернуться в реальность. Поднявшись с пола, вершина покачнулась и оперлась рукой о дверцу шкафа. Голова у нее все еще кружилась, а мысли путались, точно с просонья. Когда мерзкое головокружение прекратилось, она подошла к двери и выглянула в коридор. «Гена!» Капитан не откликнулся. Тогда Ольга сделала несколько шагов в полутьму, зловеще подкрашенную кровавыми отблесками аварийных лампочек, и несколько раз повторила свой призыв, опять безрезультатно. «Да что же это такое?» Ощупывая рукой стену, вершина двинулась вперед. В ее душе появились ростки какого-то странного двойственного чувства. Одна сторона сознания требовала бежать прочь со вредики, немедленно и безоглядно. Зная беспощадность Хо, она прекрасно понимала, что против него у Гена не было ни единого шанса, а значит, если он исчез, то уже никогда не вернется. Логично было отбросить наивные героические мысли и спасать собственную жизнь, пока еще предоставлялся такой шанс. Но в то же время она прекрасно сознавала, что не имеет на это права. Вторая половина рассудка стыдила ее за трусость и вынуждала сохранять непоколебимость, страшную и тяжелую, зато не идущую вразрез с совестью. Жив был Геннадий или уже нет, его необходимо было отыскать, даже наплевав на собственную жизнь. Бросить его одного Ольга никак не могла, не имела права. Поэтому, проклиная все на свете, она продолжала уверенно двигаться по темным коридорам корабля-призрака. Постепенно злобное раздражение начинало ее отпускать, и клубящийся в душе страх все сильнее заявлял о себе. Острее с каждой минутой вершина ощущала, что осталась одна, и это понимание собственной беспомощности начинало сводить ее с ума. Трезвый рассудок неистово умолял ее бежать, и она вот-вот уже готова была это сделать, держась на последней капле упорства. «Гена, ну где же ты?» – всхлипнула она. «Пожалуйста, откликнись». «Зачем тебе он?» — ответил из темноты чей-то булькающий голос. «Кто ты?» — испуганно вжала в стену Ольга. Ее точно ударили под дых. Сердце едва не выпрыгнуло через глотку. «Я Хо. Мы ведь уже знакомы». «Где ты? Не подходи ко мне!» «Не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого». «Что ты сделала с Геной?» «С ним все в порядке. Я просто хотела немного вас проучить». «Проучить? За что?» «Как за что?» «Вы вдруг собрались уйти, не предупредив, не попрощавшись. Разве это вежливо?» «Мы думали, что днем ты бездействуешь». «Это так. А из-за вас мне пришлось нарушать свой распорядок и жертвовать драгоценными силами. Поэтому я очень недовольна вашим поведением. Хо, хо. Но сегодня я вас прощаю». «С чего вдруг такая щедрость?» «Прошлой ночью я кое-что почувствовала. Кое-что очень любопытное. Со мной никогда такого не было. Мне вдруг сразу стало понятно, почему вы, люди, начинаете писать восторженные стихи, сочинять лирические песни и придумывать пафосные тирады. Теперь мне ясна природа этого волшебного безумия. Это любовь. Уникальное психическое расстройство, заключающееся в случайной навязчивой идее. Впрочем, это надо чувствовать, а не классифицировать. Ты поможешь мне разобраться в этой дилемме? Я не знаю, кто ты такой, но ты определенно сошло с ума. Где Гена?» «Дался тебе этот Ген. Кто он такой? Всего лишь неотесанный морячок, утопивший яхту хозяина и лишившийся смысла своей никудышной жизни. Выкинь его из головы. Он же не перспективен». «Это не тебе решать. Что ты с ним сделала?» «Ничего. С ним все в порядке. Будут еще плавания у твоего морячка. Может, даже останется капитаном. И не утонувшей яхты, а нормального корабля. Такого, как этот. Все с ним будет в порядке. Что до меня, то вся эта морская романтика мне уже основательно приелась. Хочу завязать с кораблями и заняться чем-то более интересным и масштабным. Без вдохновения мне не обойтись, поэтому я хочу взять тебя с собой, Ольга. Как тебе мое предложение? Хочешь стать сумеречницей? Не хочу. Подумай, зачем тебе этот идиотский мир, который вы называете реальностью? Реальность не там, она выглядит по-другому, не так, как ты себе представляешь. Я покажу тебе чудесные миры, открою величайшие тайны вселенной, только тебе. Представь, ты увидишь такое, что тебе и не снилось. Ты поднимешься сразу на несколько ступеней выше своей примитивной цивилизации. Ведь твой мир – это хлев, в котором вас выращивают на убой. А у тебя появился шанс вырваться из этого свинарника на свободу. Да-да, я подарю тебе свободу, настоящую, не иллюзорную. Подумай. Уходи. Ты думаешь, что если я уйду, все сразу станет хорошо? Напрасно. Ты ведь не просто увидела изнанку своей реальности, ты прозрела. Считаешь возможным вернуться к обыденной жизни с подобным прозрением? Думаешь, возможно все забыть? Глупая девочка. Твоя психика безнадежно расстроена. Обратного пути нет. Это у тебя его нет. А я вернусь в свой мир во что бы то ни стало. Вернешься? И зачем? Что тебя там ждет? Задумайся, Ольга, есть ли что-то в твоем мире, ради чего стоит в него возвращаться? Чем привлекательна эта жалкая модель социального содержания ведомственных элементов, которые вы назвали обществом? Система, построенная на неравенстве и несправедливости, где тебе постоянно что-то навязывают. Заставляют верить в полнейший бред лишь потому, что он является общепринятым, а значит, непререкаемым. Тебя зомбируют, постепенно превращая в куклу, ограниченную, зато податливую и предсказуемую. Заменяют дух живой личности искусственным корпоративным духом, казенным и насквозь фальшивым. Да, в вашем мире есть краски, но вы не замечаете их, предпочитая разбавлять свою черно-белую обыденность нелепыми и безвкусными, зато общепризнанными полутонами. Вы не живете, вы существуете. И зачастую, оказываясь на смертном одре, вы осознаете, что не сделали за свою жизнь ничего действительно стоящего. Но даже тогда упорно в этом не признаетесь, утверждая, что прожили жизнь не зря. Однако не зря жизнь проживают единицы, в то время как большинство не оставляет после себя ничего существенного. Ваша жизнь – мучение. Поэтому вы и плачете, появляясь на свет, когда остаточное сознание предыдущей жизни еще не угасло, и вы еще помните, что впереди вас ждут десятилетия новой тягомотины, наполненной испытаниями, проблемами и болью. Зачем возвращаться в эту рутину? Потому что это жизнь. Моя жизнь, понимаешь? Плохая она или хорошая, она моя, и я хочу в нее вернуться. Но ты должна остаться со мной. Ничего я тебе не должна. Тебе придется смириться с неизбежностью. Никогда, слышишь? Никогда. Никогда. Ты слышишь меня? Хо ничего не ответила. Минуты молчания тянулись одна за другой, и эта изматывающая тишина все сильнее вводила девушку в состояние паники. Она чувствовала, что сумеречник вот-вот набросится на нее, но не могла определить, откуда получит удар. «Эй!» Не выдержала она. «Чего замолчала?» «Ага, все-таки передумала», тут же откликнулась Хо. «Нет, иди ты знаешь куда, сумеречное отродье, ты мне противна. Делай что хочешь, но я с тобой не останусь, уж лучше умереть». «Что ж, любовь моя, ты сама напросилась». Хо, хо, хо. Ольга почувствовала, как что-то зловещее надвигается на нее из темноты и попятилась назад, скользя вдоль стены. Она не видела Хо, но всеми своими фибрами чувствовала его приближение. Позади светилась яркая полоска света, пробивавшегося из каюты. Несмотря на то, что Оле сейчас больше всего хотелось запереться в этом единственном безопасном закутке, здравый смысл вовремя отговорил ее от поворота в тупик и погнал дальше по коридору. Перешагнув через светящуюся границу, вершина пропятилась еще немного назад и остановилась, напряженно ожидая своего преследователя. В какой-то момент ей почудилось, что никакого преследования и не было, что Хо инсценировала эту обстановку, вынудив ее отступить. Но как только эта мысль посетила ее, сумеречник появился на границе света и тьмы, словно отпочковавшись от темного потолка. Теперь Ольга поняла, почему сразу не увидела его на мутно-красном фоне дальнего конца коридора, освещенного тусклой аварийной лампочкой. Все это время оно сидело наверху, вжавшись в потолок. Приподнявшись на своих длинных конечностях, Хо отцепилась от потолочной поверхности и очень пластично, не издавая ни малейшего шума, перевернулась, спрыгнув на пол. Помедлила слегка и шагнула вперед навстречу девушке. В этот момент между ними усиливалась какая-то неуловимая связь, которая, возможно, возникает между хищником и его жертвой. Может быть, именно поэтому Ольга вдруг стала лучше понимать сумеречника, анализируя его поведение и неожиданно для себя улавливая излучаемые им флюиды. От этого ей стало еще страшнее. Она почувствовала, что Хо вовсе не играет с ней и не пытается просто напугать ее своей нарочитой нерасторопностью с чрезмерно замедленными движениями. Оно действительно хотело напасть, но не могло двигаться быстрее. Какая-то невидимая сила сковывала его, заставляя двигаться на пределе возможностей. Зелень светящихся глаз расплывалась, то и дело угасая и вспыхивая вновь. По мере его приближения Ольга все четче различала то ли кряхтение, то ли хрипы, издаваемые им. Рука чудовища протянулась вперед, и стало заметно, как от нее обильно отлетают тончайшие лохмотья, которые вскоре рассеивались в полумгле. Когда пальцы сумеречника коснулись полоски света, падающего из каюты, этот процесс усилился, и рука стала распыляться еще быстрее. Но ярость продолжала гнать Хо вперед, и оно целиком шагнуло в световой барьер. Ольга смотрела на него не в силах пошевелиться. Даже тая, сумеречник продолжал ее сковывать своим гипнотическим взглядом. Оставляя позади себя густой шлейф отшелушившейся материи, Хо сделала еще один шаг вперед. Чтобы дотянуться до девушки, ему осталась лишь пара таких шагов. «Ты моя!» – прошипело существо. И даже голос его повлиял на ускорение распада. Новая волна черной шелухи веером разлетелась от него в разные стороны. «Не надейся!» – попыталась блефовать Вершинина, тем временем изо всех сил стараясь вырваться из-под гипнотического влияния. «Сейчас не твое время!» «Хо!» Сумеречек изрыгнул еще один комок тлеющего пепла и шагнул дальше. Его хвост уже окончательно распался. Тело представляло себя жалкий огрызок, покрытый колышащимися лохмотьями отстающей оболочки, от которой постоянно отлетали невесомые куски, словно от горящей газеты. «Что, плохо тебе?» — с презрением спросила Ольга, а сама радостно почувствовала, как ее левая нога сдвинулась чуть назад. «Тлеешь? И после этого ты еще будешь мне предлагать связать с тобой жизнь, если даже не можешь ко мне подойти?» Прорычав, Хо метнулась вперед, занеся над ней лапу. Оля зажмурилась, но вместо удара почувствовала, как ее с ног до головы осыпало пепельной шелухой. Последний рывок сумеречника окончательно растворил его в пространстве. Хо потратила остатки своей энергии и теперь должно было ее восстанавливать. Вместе с его исчезновением к девушке вернулся контроль над собственным телом. Ноги подогнулись, и она повалилась назад. От падения ее уберегла пара сильных рук. «Гена!» – радостно воскликнула Ольга. «Я это я, не бойся!» – ответил Осипов. «Ты как?» «Хорошо, а ты? Где ты пропадал?» «То же самое хочу спросить и у тебя». Капитан поставил ее на ноги. «Что вообще произошло?» «Хо опять объявилась». «Сейчас? Но сейчас же вроде время, когда она беспомощна». «Значит, не так уж и беспомощна». «Само напасть не может, но иллюзии внушать способна. Либо мы ошиблись с временным зазором, либо этого зазора вообще не существует, и Хо активно в любое время. Ты его видел?» «Все, что я видел, это как ты вдруг повалилась с лестницы. Я обернулся, чтобы тебя удержать, но тут мне словно кто-то по голове кирпичом ударил, в глазах звезды, все помутнело. Едва успел за поручень ухватиться, чтобы самому не упасть. Очнулся, а тебя уже нет. Побежал искать. На нижней палубе никого. И тут слышу наверху вроде твой голос. Я туда. Смотрю, ты в коридоре стоишь. Ну, я к тебе. Дальше сама все знаешь. Нас упорно пытаются разделить. Пойдем отсюда, пока опять что-нибудь не произошло». Гена взял Ольгу за руку и повел за собой. Не успели они сделать и нескольких шагов, как все вокруг них начало вибрировать, а затем коридор стал сужаться, как будто корабль уменьшился в размерах. «Мы не сможем выйти. Оно нас не выпустит», — воскликнула Оля, выдергивая руку. «Успеем, побежали», — ответил капитан и тут же ударился головой об потолочную лампу. «Назад, скорее!» Ольга уже на четвереньках добралась до каюты. Она почему-то была абсолютно уверена, что сейчас это было единственное безопасное место на всем корабле. Стены уже давили ее со всех сторон, когда она проскользнула в оставшийся светлый проем и скрылась в каюте. Скрючившись в три погибели, Осипов на корточках следовал за ней, пока коридор не обрел размеры вентиляционной шахты. Опустившись на живот, капитан пополз по-пластунски и буквально втиснулся в катастрофически сужающееся отверстие, оставшееся от дверного проема. Как только он втянул ноги в светлую и ничуть не изменившуюся каюту, коридорные стены и потолок с полом сошлись воедино, клацнув глухим прессом. Дверь закрылась, и все стихло. «Зараза! Вот ведь гадство!» – выругался Геннадий. «Ну ничего. Попробуем через окно. Подожди, у нас нет гарантии, что оно не перекроет нам и этот путь». «А что ты предлагаешь?» «Нужно придумать, как его перехитрить. Наверняка есть лазейка». «Перехитрить? Да эта тварь, может быть, явилась из самого ада. Предлагаешь потягаться с ней интеллектом?» «Знаю, это звучит абсурдно, но иначе нам не выбраться из западни. Если верить Жене, от Хо еще никто не уходил живым». «Твою мать!» — Гена стукнул кулаком о пол. «Твою мать! Вот это я попал! Вот это угораздило! Мы в полной заднице!» «Но, по крайней мере, выяснилось, что я его следующая жертва». Ольга со вздохом опустилась на кровать. «Оно тебе сказало?» — приподнял голову Гена. «Да». Поднявшись с пола, Осипов подошел к кровати, сел рядом с Ольгой и деликатно приобнял ее. «Я не допущу этого. Тебе с ним не справиться». «Пусть так, но дешево я свою жизнь ему не продам». Ольга опустила голову ему на плечо. «Спасибо». «Не за что. Вместе влипли, вместе и выбираться будем. Знать бы только как». Хо оперирует нашими страхами, самыми глубокими и потаенными. Сопротивляться такому воздействию особенно сложно. Наверное, лучший способ подготовиться к его атаке – это вспомнить наш худший кошмар и настроить себя на встречу с ним. Даже и не знаю. Можно, конечно, попробовать. В твоей жизни был такой кошмар, Ген. А я уж думала, что тебе вообще страх не свойственен. Ну, конечно. Я же не робот. Все чего-то боятся, но не все осмеливаются это признать. И чего ж боишься ты? Чего боюсь? Помнишь, утром я рассказывал тебе про танкер Руссильон? Тот, что сел на мель? Да. Так вот, я его и боялся. В детстве, конечно же. Потом, естественно, перестал, но всякий раз, когда к нему приближался, оторопь брала. А что тебя в нем пугало? Да все. Но особенно труба. Труба? Угу. На ней было нарисовано что-то похожее на глаз. Вот он-то меня и пугал больше всего. Казалось, что это глаз корабля. Понятное дело, я никогда никому в этом не признавался. Когда пацаны агитировали меня пойти полазить по французу, деваться было некуда, не отставать же от друзей. К тому же такие вылазки были полезны. Так я заставлял себя справляться с собственным страхом и в конце концов победил его. Танкера давно уже нет, а этот самый глаз на его трубе снится мне и по сей день. Он приснился мне и сегодняшней ночью. Поэтому я и задумался над закономерностью черноморских кораблекрушений. А больше ничего странного ты на том корабле не находил? Ничего необычного. Мы облазили его вдоль и поперек. Да и не мы одни. Кто по нему только не лазил, пока он там ржавел на берегу. Разве что черная жижа в трюме вызывала тревогу. Представляли, что будет, если в нее ненароком свалишься. Это ж сразу каюк. Слушая его, Ольга постепенно переключилась на свои мысли. Как ни странно, эти внутренние размышления строились на заурядно бытовой основе. Сейчас, прижавшись к Осипову и чувствуя близость его крепкого, сильного тела, девушка поневоле расслабилась, вспомнив о каких-то простых вещах, которые на фоне творящегося кошмара казались едва ли не пустотой. Сперва Оля начала вспоминать, сколько дней назад закончилась вода в душе. Она не мылась уже дней 5, но только теперь почувствовала себя грязной. Отвлекшаяся от постоянного напряжения нервная система постепенно возвращала ощущение легкого зуда на коже. «Господи, от меня, наверное, так пахнет», — посетила ее стыдливая мысль. Утешало лишь то, что запах, исходивший от капитана, был явно сильнее, и тот, видимо, ничуть не комплексовал по этому поводу. Как любил говорить покойный Бекас, что естественно, то не безобразно. Ведь это не их прихоть. Кто виноват, если воды не хватает даже для питья? Вот вернемся на берег, первым делом отмоемся до блеска, а пока можно и потерпеть. Оля мечтательно улыбнулась. Странно, она только сегодня начала различать неприятные запахи. Вся каюта пропахла ими, а она ощутила их лишь теперь. Вот что значит нервное напряжение. Вторым неприятным ощущением являлось уже ставшее обыденностью чувство постоянного голода. Справляться с этой неприятностью Ольге помогла привычная борьба с лишним весом. Традиционные диеты и голодовки перед летними сезонами научили ее игнорировать сосущие под ложечкой позывы и стоически их переживать. За время пребывания на Эвридике она заметно похудела, но все еще была в форме. По крайней мере, она сама так считала и больше переживала за Гену, которому этот полуголодный паек явно шел не в пользу. Такому крупному и крепкому организму требовалось много питания для поддержания энергии. Недостаток оного заставил Осипова превратиться из почти атлета в почти доходягу. Естественно, это не отразилось на его бодром поведении, но давалось ему эта бодрость все труднее с каждым днем. Капитан выглядел сильно уставшим и осунувшимся. Довершала картину густая щетина на его впалых щеках, намекающая на скорое превращение в настоящую бороду. Недостаток пищи дополнялся ее низким качеством, что также не могло не отразиться на самочувствии ребят. Желудок, измученный черствой и просроченной пищей, вызывал массу неприятных ощущений. Все это вкупе с критическим недосыпанием Ольги культивировало общее состояние усталости и измотанности. Моральная составляющая усталости была давлеющей. Это можно было сравнить с несколькими днями сплошного бодрствования, когда спать уже не хочется, и сознание пребывает в каком-то пространном рассеянном режиме, готовое в любую минуту отключиться от переутомления. Разглядывая Геннадия, Вершинина почему-то вспомнила одно старое телевизионное выступление, которое видела еще в глубоком детстве. Какая-то эстрадная певичка, чей образ давно уже стерся из памяти, на простенькой советской сцене пела незамысловатую песенку о боцмане, потерпевшем кораблекрушение на необитаемом острове. Все это время ей подпевал небритый мужичок, слегка потрепанного, возможно, даже похмельного вида. Мужичок был одет под моряка. На нем были узкие брюки-клеш, потертая тельняшка и мятая бескозырка, из-под которой торчали густые курчавые волосы. Ольге четко запомнился именно этот персонаж, с отсутствующим, устало измученным взглядом пустых глаз, всем своим видом показывающий, как же его задолбал этот концерт и как он хочет поскорее покинуть студию, получить деньги за выступление и тут же поправить здоровье. Она запомнила, как он стоит столбом на сцене, держа руки в карманах расклешенных брюк и чисто символически притопывает ногой бубня одно и то же. «Боцман, боцман, боб». заунывно пела солистка. «Боб-боб, боб, моряк отважный», — вторил ей небритый боцман, притопывая ногой в такт. В данный момент Ольга видела перед собой такое же небритое лицо Генки, одетого в точно такую же измазанную тельняшку, и он сейчас выглядел практически один в один, как тот эстрадный подпевала. Это вызвало у Вершины чувство трогательного умиления. Такой сильный, смелый и мужественный моряк, как Гена Осипов, попав на свой необитаемый остров, превратился в беспомощного, беззащитного человечка, который уже перестал скрывать свой собственный страх и отчаяние, из последних сил пытаясь сохранить остатки самообладания и непоколебимости. Что ж, в некотором плане это даже хорошо. По крайней мере, стало понятно, что он живой человек, а не бесчувственная деревянная фигура на носу корабля, какой он всегда пытался казаться. Скопившийся тромб из критических смертельных проблем постепенно притупил чувство опасности и горечь утрат. Этих проблем стало слишком много для одновременного их переживания. В связи с этим даже смерти друзей теперь выглядели какими-то отдаленными, застарелыми болячками на душе, которые уже фактически забылись. Плотные, систематические наслоения все новых кошмаров и волнений утрамбовывали печаль, видоизменяя ее в некую совершенно новую форму отстраненного безразличного настроения, морально абстрагирующегося от этого переизбытка неприятных эмоций. Ольга не могла понять, что захлестнуло ее в эти минуты неожиданно образовавшегося затишья, и откуда возник этот неожиданный порыв, временно помутнивший рассудок, вызвавший столь несвоевременное желание, которое вспыхнуло в глубине ее естества, тут же воспылав обжигающим горнилом. Дальнейшие действия диктовались чем-то примитивным, необузданным, игнорирующим зов разума. Гена продолжал рассказывать что-то о своем детстве, когда Вершина вдруг коснулась рукой его заросшей щеки и, нежно обратив лицо капитана к себе, посмотрел ему прямо в глаза. Тот остановился на полуслове и растерянно пробормотал. «Ты чего?» Ничего не ответив, Ольга придвинулась еще ближе, и их губы сошлись воедино. Сначала Осипов растерялся, не ожидав столь спонтанной романтики, но с каждым новым мгновением он все больше терял связь со страшной реальностью, целиком погружаясь в новую волну страсти. Повинуясь этому неудержимому влечению, капитан быстро завладел инициативой и перешел к решительным действиям. Его пальцы в торопливом нетерпении заскользили по Ольгиной рубашке, путаясь в пуговицах, и та помогла ему их расстегнуть. Бесцеремонно избавившись от одежды, они повалились на помятую кровать, задыхаясь от наслаждения, двигаясь в такт древнейшего танца любви. А тем временем в темноте коридоров неистово бесновалось Хо. Оно металось из угла в угол, билось об стены, в бессильной злобе бросалось на дверные ручки и светильники, размазывая повсюду отмирающий внешний покров, перемешанный с бурой зеленой кровью. Оно выло и ухало, царапая когтями стены и свое собственное тело в бессмысленных корчах. Незнакомое испепеляющее чувство раздирало его изнутри, изматывая и угнетая. Несколько раз оно порывалось ворваться в каюту, где стонала его вожделенная Ольга, беззастенчиво отдающаяся капитану. Но всякий раз чудовищное энергетическое сопротивление отшвыривало его назад, опаляя невидимым пламенем, выдирая клочья драгоценной жизненной силы, ослепляя чувствительные к свету глаза. Хо не знала, что с ним происходит, и от этого ему становилось еще больнее. Боль порождала ярость, которая синтезировалась в новую боль, и так бесконечно, по закольцованной схеме. «Как?» — ревело воплощение сумерек. «Как она посмела? Что ею движет? Я не понимаю. Это за пределами здравого смысла. Это нетипично, неприемлемо. Это выше моего понимания». «Добро пожаловать в мой мир», — ответил ему голос из темноты. Повернув лицо с затуманенными кровавой слизью глазами, сумеречник, не скрывая удивления, посмотрел на фиолетовое колеблющееся свечение, зависшее под потолком и тускло брежущее на фоне темноты. «Евгений? Удивлено? Ты же умер. Тебя нет. Тебя не должно быть». «Умерло мое тело, но не душа. Я же убила твою душу. Душу нельзя убить. Ее можно заставить умереть, но убить ее нельзя». «Душа не может жить здесь без тела. Это нонсенс». «Все правильно, не может». «Успокойся. Законы, на которые ты полагаешься, не нарушены. Моя душа умирает. Сама. Я чувствую, как сливаюсь с пустотой, с бесконечностью. И это прекрасно. Словно короста от меня отслаиваются надоевшие заботы, метания, переживания. Ты бы знала, какое блаженство сбросить весь этот проклятый груз. Разве тебе не страшно? Тебе, разумному существу, глядеть в лицо вечной пустоты. Разум – вещь субъективная. Это всего лишь инструмент, индивидуальное лекало. Он позиционирует себя как основу личности, но это иллюзия. Разум – это бремя. Возможно, когда-нибудь ты это поймешь. Ты лжешь. Ты все потерял. Напротив. У меня ничего не было. Теперь же у меня есть все. И я счастлив. Наконец-то счастлив. Мои страдания закончились, а твои еще только начинаются. Что со мной происходит? Чем ты меня заразил? С тобой все в порядке. Ты познакомилась с нормальным человеческим чувством, именуемым ревность. Ты познала любовь. А где любовь, там всегда поселяется ревность. Ее пропорции разнятся, но она есть всегда. Авель не может жить без Каина. Так уж заведено у нас, у людей. Это еще раз доказывает, что люди – примитивные существа. Ну что ж, тогда попробуй справиться со своей ревностью и докажи, что ты выше нас. Как? Как мне с ней справиться? Откуда же мне знать? Ищи выход самостоятельно. Ты само этого хотела. Теперь ты это получила. Наслаждайся. Ты способна мыслить как человек, чувствовать как человек и страдать как человек. Мы, люди, избранники высшего разума, в нас заложено то, чего нет у вас, и ты само это признавала. Поэтому ты и пыталась вскрыть мое сознание. Ты этого добилась, ты узнала нашу тайну. Быть избранником Создателя, носителем его великого наследия – это не дар, это испытание, вечное испытание, непосильная ноша и огромная ответственность. Ты не знала об этом, Хо, ты полагалась на разум и логику. И в этом заключалась твоя ошибка. Признайся, что я победил. Ни за что. Я сумею справиться с этой напастью. Каким образом? Я уничтожу естественный раздражитель. Как только появится возможность, Ольга будет нейтрализована. Но сначала я не откажу себе в удовольствии расправиться с ее любимым капитаном, и чтобы она видела его мучения. Видела и страдала. Я хочу, чтобы перед смертью это ничтожество всецело осознало, что нельзя отказывать Даркину Хо. Я хочу, чтобы она поняла, что капитан страдает только из-за нее. Из-за ее строптивости и несговорчивости. Я добьюсь этого во что бы то ни стало. «Типичная реакция», — ответил Евгений. Твоя болезнь прогрессирует, но мне на это совершенно наплевать. Мне наплевать на Геннадия, наплевать на Ольгу и наплевать на тебя. Вы теперь лишь отблески моей гаснущей памяти, и я страстно желаю поскорее всех вас забыть. Делай, что хочешь, Хо, теперь ты на моем месте. Мне жаль тебя. Прощай. Ненавижу. Хо яростно набросилась на угасающее свечение, но лишь ударилась в бездушную темноту. Ненавижу.